Глава 7. Брат Катфаэль поднялся задолго до заутрени, взял свою котомку и отправился к реке собирать травы, в эту пору года сочные и свежие. Небо сквозь утреннюю дымку таинственно голубело, и облака отливали розоватым перламутром. Но день обещал быть жарким. Во дворе Катфаэль увидел, как Грум выводит из конюшни пони для Зерлуа. Диакон епископа уже проснулся и вышел из гостиницы. На крыльце он задержался, вдохнув полной грудью свежий утренний воздух. Диакон был рад путешествию, которое сулило ему отдых от тяжелого компаньона, хотя сама цель поездки в Ковентри не была ему приятна. Как человек мягкий по натуре, он был удручен предстоящим докладом епископу о событиях, могущих обернуться для юноши серьезными неприятностями. Однако следовало надеяться, что Зерлу изложит это дело, всячески стараясь изобразить Элоева в самом выгодном свете. Роже де Клинтон слыл человеком добрым, набожным и щедрым, хотя и строгим. Он основывал приюты и богадельни, опекал малоимущих священников. А Элоев жил бы сейчас спокойно, сумея он тогда обуздать внезапное стремление докопаться до истины. «Надо бы поговорить с Ансельмом, пусть подберет для юноши книги», напомнил себе Катфаэль, сворачивая с пыльной дороги на зеленую тропку, спускавшуюся к берегу меж густого кустарника, покрытого свежей листвой. Замечательное прибежище для беглецов и лесного зверья. Опрятные огороды долины Гаи тянулись вдоль берега. От воды их отделяла изумрудная полоса некошенной травы. Близ огородов простирались фруктовые сады и поля, засеянные пшеницей. Тут же находилась заброшенная мельница. У самого берега рос ивняк, низко нависавший над стремительным и спором течением. Кое-где в кромке берега образовались промоины, и вода стояла там на песчаном мелководье, обманчиво ровная и безобидная. Катфаэлю нужны были окопник аптечный и мальва болотная с корнями и листьями. Он хорошо знал, где эти травы растут в изобилии. Отвар из корней и листьев окопника исцелит ушибы, а мальва заживит раны на голове юноши. Свежие травы помогают лучше, чем мази и припарки, приготовленные из высушенных растений. Сухие травы хороши для зимы. Наполнив котомку, Катфаэль уже собрался потихоньку брести назад, поскольку времени до заутрени оставалось еще достаточно. Как вдруг заметил в воде странный белый цветок, который ленивая струя воды то вдруг выталкивала из-под берега и нависающих над ним кустов, то втягивала обратно вместе с запятнанными белыми лепестками. Рябь, пробегавшая по воде, усеивала лепестки искрами. Солнце уже успело пробиться сквозь утреннюю дымку. Когда цветок вновь вынырнул наружу, Катфаэль заметил, что лепестки прикреплены к толстому белому стеблю, неожиданно уходившему во что-то темное. Вдоль русла были определенные места, где река выбрасывала на берег все, что попало в нее выше по течению. При низком уровне воды, если что-то роняли в реку за мостом, то вылавливали именно здесь. Добыча реки, миновав мост, беспрепятственно плыла дальше, ее можно было отнять у Северна вдоль всей долины Гаи. Но когда река вздувалась от зимних ветров или переполнялась от талых вод, Северн тащил свою добычу дальше, чтобы вышвырнуть где-нибудь возле Атингема, либо увлечь на бурных волнах в необозримые просторы. Катфаэль был знаком с причудами реки. Знал он и то, из какого корня произрастает этот бледный дряблый цветок. Великолепное утро, подобно роде, распускающейся под сенью полупрозрачного облака, предвещало, как оказалось, сумрачный день. Катфаэль положил котомку на траву, подоткнул подол рясы и пробрался сквозь кусты к мелководью. Течение вынесло утопленника на отмель. Там он и остался лежать головой в сторону воды. Лицом он уткнулся в песок, но левая рука его свободно колыхалась над темной водой. Худой, узкоплечий мужчина в темно-коричневой куртке и штанах. И сам он был весь тусклый, словно данные ему некогда жизнью яркие краски выцвели со временем. Изрядно поседевшие спутанные волосы едва покрывали голову. Но не река погубила его. В воде он оказался по чьему-то злому умыслу. На спине, там, где складки его куртки свободно пузырились над водой, виднелась длинная прорезь, из верхнего конца которой слабой струйкой сочилась кровь, пропитавшее домотканное сукно. Там, где спина достаточно выступала над поверхностью воды, кровь уже запеклась в коросту. Катфаэль зашел в воду по лодыжке и встал поближе к покойному так, чтобы тело не унесло течением, когда он будет его переворачивать. Перевернув покойного на спину и взглянув ему в лицо, длинное, еще хранившее выражение унылости, Катфаэль узнал Олдвина, слугу Жерара Литвуда. Бедняге уже ничем нельзя было помочь. В воде он пролежал несколько часов. Но оставлять его так тоже не годилось. Течение могло вновь подхватить и унести тело. Катфаэль взял покойника под мышки и, протащив по мелководью к самому пологому месту берега, выволок на траву. Сделав это, Катфаэль торопливо зашагал по тропинке вдоль реки вверх по течению. На миг он заколебался. Поспешить ли ему с новостями в город, к Хью Берингару, или вернуться в аббатство и сообщить о случившемся настоятелю и приору? Катфаэль решил, что пойдет в город. Пусть каноник Герберт узнает как можно позже, что обвинитель Илэйва уже никогда не выступит против юноши ни с обличением в ереси, ни по иному поводу. Ведь со смертью Олдвина дело не прекратится. Напротив, по предчувствию Катфаэля, зловещая тень подозрения падет на горемычного юношу, томящегося под замком. Катфаэлю некогда было обдумывать на ходу все последствия. Но спеша через мост к городским воротам, он не мог отвязаться от тревожных мыслей, и будущее представлялось ему далеко не лучезарным. Скорее, скорее добраться до Хью. Пусть он примется за разгадывание убийства, прежде чем другие, менее наделенные благоразумием, вопьются в добычу зубами. «Долго ли он пролежал в воде, как ты думаешь?» — с холодным вниманием, глядя на утопленника, спросил Хью Берингар. Спрашивал он не Катфаэля, а Мадуга по прозвищу «Ловец утопленников», рыбака, жившего у западного моста. Мадуга Хью срочно призвал себе на помощь. Никто не был знаком с Северном так хорошо, как Мадуг. Он всю жизнь провел на реке и немало тел выловил из коварных волн. Если случалось кому-то утонуть, старый рыбак мог точно указать место, где река расстанется со своей жертвой. Чтобы не роняли в реку, искать призывали Мадуга. Старик, задумчиво почесывая бороду, окинул труп неспешным взглядом. Облепленное водорослями тело, с которого вода стекала в траву, навзничь лежало на земле. Запрокинутое лицо уставилось в небо неплотно сомкнутыми глазами.